Глава сотая. Гостиница в образовавшемся на пути городке стала наградой за мытарство. Ночью Энн глядел на мир из окна первоклассного номера. Никто не топтался напротив, никто за ним не следил, он был никому не нужен. «Вопи, бейся, душа!» — думал он. «С манией я разобрался. Как же мне от тебя избавиться?» И насторожился, ибо Псюхе замолкла. «Что же, толкайся, мучай!» — думал Энн, ожидая привычной бессонницы. «Вот-вот закричит сейчас!» И решительно не поверил удивительной тишине. Помрачнев, он ощупывал ребра. «Давай, начинай терзать!» Его Псюхе упорно безмолвствовала. «Ты жива там, несносная тварь?»